Второй сон был светлым, спокойным. Вот она сидит на берегу пруда и болтает ногами в прозрачной желтоватой воде. Кто-то пытался дойти к ней из-за леса, но никак не мог, потому что заблудился, в точности так же, как однажды она сама с Костей. Пожалев того, кто плутал между сосен, Маша привстала и помахала ему рукой. Человек заметил ее и пошел к ней, и это было хорошо, потому что в такой жаркий день гораздо лучше сидеть около пруда, чем бродить по лесу, не зная, в какой стороне деревня. «Вместе посидим?» — подумала Маша во сне. «Поболтаем ногами?» Она подняла глаза на того, кто уже выходил из леса, и узнала лесника. Лесник шел к ней, огибая пруд, и голова его была расколота сверху точно посередине. По лбу что-то текло, и когда он подошел ближе, Маша увидела, что это козье молоко. Ей стало не по себе. Лесник остановился в 10 шагах от нее, но глаза его она видела так близко, словно мужчина сидел рядом. Они были голубые, очень добрые и встревоженные. «Молочка хочешь?» — спросил лесник, и Маша быстро замотала головой, потому что пить то, что текло из трещины в его черепе, ей не хотелось, но не хотелось и обижать лесника. «Надо попить», — ласково сказал лесник, как говорят детям, которые не хотят принимать горькое лекарство. «Вот выпьешь и проснешься здоровая». Но она не хотела просыпаться здоровая, а хотела сидеть и сидеть на берегу пруда с желтоватой водой, болтая в ней ногами. «Попей, пожалуйста». Голос его стал настойчивым, и он уже протягивал неизвестно откуда взявшуюся чашку молока, но никак не мог дотянуться до Маши, потому что до нее было далеко, целых 10 шагов. Маша сочувственно смотрела на лесника, но не делала никакой попытки встать и подойти к нему. Она знала откуда-то, что сам он не сможет пройти эти 10 шагов, и по-прежнему болтала ногами. — Просыпайся, — сказал лесник. — Слышишь? — Просыпайся, пожалуйста. Он уже не улыбался, глядя на нее, а смотрел с испугом. — Проснись! Слышишь? «Встань! Открой глаза! Попей молочка!» Маша покачала головой. «Проснись, милая!» Теперь и в голосе его зазвучал испуг, но встревожило Машу не это, а то, что молоко из белого стало красным. Густая красная струйка стекала в воду с его лица, и вода тоже становилась красной. «Проснись!» Громко, требовательно позвал лесник, и Маша вскочила на ноги. Красная в пруду подбиралась все ближе, словно подталкиваемая какой-то волной, но волн на пруду не было, и поверхность оставалась неподвижной. «Открой глаза! Вставай! Вставай!» Голос звучал теперь словно колокол, и вся вода в пруду стала темно-красной, почти черной. Маша сделала отчаянную попытку проснуться, но что-то мешало. Тянула ее обратно в сон, туда, где на берегу кровавого пруда стоял перепуганный лесник и умолял ее проснуться, словно пруд засасывал в себя, не давал отвести глаз, наполнял голову, как пустой сосуд изнутри, вытесняя все мысли. «Посмотри на меня!» — раздался голос Степана. «Постарайся! Посмотри на меня!» В его голосе было столько боли, что Маша оторвала взгляд от воды и взглянула, наконец, на лесника. Она увидела голубые глаза, такие ясные, что казалось, будто смотришь в небо. «Проснись, ласточка!» — тихо попросил лесник. Скоро совсем будет поздно. И с отчаянием продираясь сквозь сон, понимая, что нужно во что бы то ни стало выполнить его просьбу, Маша открыла глаза, словно вынырнула из омута. Человек, приготовившийся ударить ее, не ожидал этого. Он никак не ожидал, что в последнюю секунду, когда одна его рука уже будет лежать у нее на шее, а другую он занесет для удара, женщина проснется и уставится на него серыми глазищами, совершенно несонными, будто она и не спала вовсе. Он не ожидал, что вместо ужаса, дикого страха, который она должна была сейчас испытывать, увидит в ее глазах сначала изумление, а затем ненависть. Поэтому на мгновение ослабил хватку, и она рванулась, ударила его кулаком по лицу и быстро скатилась с кровати. Взвыл он и повалился на нее. Приминал ее к полу всем телом, ощущая, как отчаянно женщина ерзает под ним, пытаясь выбраться. Изловчившись, она ударила его коленом, но удар пришелся по бедру и только разозлил его. «Сейчас ты у меня...» Он не договорил, потому что понял, что она собирается сделать. Заорать. И ладонью заткнул ей рот, а другой рукой схватил, наконец, за разметавшиеся рыжие волосы, как и мечтал все последние дни. Прижал ее голову к полу, она застонала, и он испытал торжество. Вот! Вот то, чего он хотел! Она его боится, готова на все, лишь бы он ее не тронул. Он негромко зашипел от удовольствия, потому что ему нравилось видеть, как заплещется страх в ее глазах, когда она услышит его шипение. Но, вопреки его ожиданиям, она смотрела на него с яростью, но без страха. Она не боялась, и из-за этого он ненавидел ее, потому что она не оправдывала его ожиданий. «Я тебя!» — прошептал он, наклонившись к ее уху и, вдыхая запах ее волос, она была вся горячая. Он только сейчас почувствовал, какая горячая у нее кожа. Он попытался переменить положение, чтобы расстегнуть молнию на брюках, хотя чувствовал, что все идет не так, совершенно не так, как он задумывал, а все потому, что у нее в глазах не было страха. Но как только он отпустил руку, прижимавшую ей волосы, она рванулась с яростной силой, выкрутилась из-под его руки и вцепилась зубами его в палец. «Ах ты, тварь!» От внезапной боли он перестал соображать, забыл обо всем, что собирался сделать, и врезал рыжей дряни, не оправдавшей его ожиданий, по щеке. Удар оказался хорошим. Голова ее мотнулась так, что, казалось, чуть не отлетела, и женщина виском стукнулась о ножку железной кровати. В глазах, только что пылавших яростью, мелькнуло короткое удивление, и они обессиленно прикрылись. Слизывая стекающую с пальца кровь, он встал и озлобленно ткнул ногой лежащее на полу тело. Она все испортила ему. Ему больше не хотелось наслаждаться ее страхом, потому что он понял — никакого наслаждения не будет. Почему-то сейчас она не боялась, а значит, все, что ему оставалось, — это сразу закончить дело. Хотя он собирался развлечься, доставить себе удовольствие и лишь потом убить ее, он осмотрел комнату, но ничего подходящего не увидел. Значит, придется руками, как он и собирался. Оттащив ее тело от кровати, он нагнулся, примерился, но в последнюю секунду передумал. Что-то его не устраивало. Наконец он осознал, что именно. Она его не видела. Эта, которая посмела отравить ему все удовольствие, все-таки должна была перед смертью испугаться. Испугаться так, чтобы в ее глазах и после смерти оставался страх. Но тогда она должна была быть в сознании. Он не знал, как приводят в сознание людей, поэтому пару раз встряхнул ее, а потом еще раз ударил по щеке. Все его желание пропало, и теперь ему хотелось только одного — убить ее так, чтобы она смотрела ему в глаза перед смертью и понимала, что он делает. Отомстить ей! Она и в самом деле начала приходить в себя. Сначала негромко застонала, затем мутные глаза, которые теперь казались не серыми, а зеленоватыми, открылись. Она смотрела на него, но пока не видела. — На меня гляди. — Поняла. Он наклонился к ней и коротко ткнул кулаком под ребра, не удержавшись. Женщина опять застонала, на долю секунды прикрыла глаза, но он снова дал ей оплеуху. Она не смела убегать сейчас, потому что его время уже было на исходе, и пора было заканчивать с этим делом и уходить. — Гляди сюда! — повторил он и уселся на нее сверху, приготовившись взять хотя бы часть того, что ему полагалось. — Надо притвориться, — сообразила приходящая постепенно в сознание Маша. — Он хочет, чтобы я его видела, значит, можно еще потянуть время. Она не знала, зачем это нужно, потому что Вероника с детьми вернутся не раньше, чем через 3 часа, но надежда на дикую, редкостную случайность оставалась, а значит, она должна бороться с ублюдком до последнего.